Городской романс середины позапрошлого, начала прошлого века. Надуты губки для угрозы, а шепчут нежные слова. Скажи, откуда эти слезы? Ты так не плакала сперва. Я помню время, блеснут бывало 2-3 слезы из бойких глаз. Но горем ты тогда играла, тогда ты плакала, смеясь. Я понял твой недуг опасный. Уязвлена твоя душа. Так плачь же, плачь, мой друг прекрасный. В слезах ты чудно хороша.